Глава 24. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Зеленая зона. Внутренний периметр административной зоны корпорации New Vision. Первый же удар киборга едва не достиг цели. Я даже не ожидал такой прыть от здоровяка. Клан Лид Могильных Воронов взвился в воздух, замахивая своим оружием, и нанес чудовищный удар сверху. Я отпрыгнул в сторону в последний момент, и вместо того, чтобы разрубить меня от макушки до паха, клинок врезался в пол, высекая из него бетонную крошку. Приземлившись, киборг на миг потерял равновесие, но контратаковать мне не дали. Слева на меня с ревом набросился Стоун. Его меч больше походил на заточенный сплющенный рельс. Я даже не пытался блокировать удар. Вместо этого я присел, пропуская светящуюся железяку над головой, и попытался ударить сам. Не вышло. Стоун, завидный для такой туши ловкостью, отпрянул, а мне снова пришлось уходить в сторону, потому что на меня тут же носил Тибек. Скаут, в отличие от обоих штурмовиков, был со мной в одной весовой категории, однако никакого преимущества мне это не давало, скорее наоборот. Быстрый и юркий, он орудовал клинками с потрясающей ловкостью. Я от такого напора даже опешил. Отмахиваясь мечом, я на миг взглянул в глаза Тибегу и вздрогнул, пустые, ничего не выражающие, и лицо абсолютно бесстрастное. В биороботах и то больше человечности. Серьезно его держит, ничего не скажешь. Что-то осмысленное в глазах скаута промелькнуло, лишь когда я отбросил его назад хуком левой. Но мне уже стало не до него, я был слишком занят тем, что пытался вернуться от сплющенного рельса в руках Стоуна. Уходя от удара, я крутанулся, рубанул наотмашь, и отскочил под возмущенный рев штурмовика. Мне все же удалось его достать. Правда, не так серьезно, как хотелось бы. Лезвие меча рассекло плечевой щиток бронекостюма и совсем слегка резануло плоть. Тем не менее, ревел Стоун белугой, правда, скорее от ярости, ибо боли под остимами он, по идее, ощущать не должен. Дьявол, да что же они такие шустрые? Я отпрыгнул назад и едва успел увернуться от удара Слая. Мать ваша, да как же вы меня достали? Динамическое балансирование, концентрация, распределение фокуса. Не успел я дать Элис команду, как мир вокруг меня выцвел, привычно уходя в монохромную палитру. Черт, а это еще что такое? Противники замедлились, но не замерли вовсе. И это удивляло, потому что обычная концентрация фокуса действовала несколько иначе. Это что, получается, они с такой скоростью двигаются? Да что за херню они в эти остимы мешают? Кажется, я начинал по-настоящему злиться. Мной овладевала та самая нужная качественная злость, которая придает силы и заставляет мобилизовать все ресурсы организма. А еще стимулирует работу офигевшего от воздействия адреналина мозга. Выбросив левую руку, я активировал бустер. Гравитационная волна ударила в грудь Тибегу, оторвала скаута от пола и швырнула в стену. Я же, используя инерцию бустерного выхлопа, развернулся вокруг своей оси, присел и, перехватив меч обеими руками, наотмашь рубанул подвернувшегося под удар Стоуна. По моей задумке, лезвие должно было перерубить ногу штурмовика чуть ниже бедра, окончательно выводя его из игры. Даже добивать не пришлось бы, артериальное кровотечение само справилось. Однако в последний момент Стоун бросил вниз руку, пытаясь то ли прикрыться, то ли отразить удар, с предсказуемым результатом. Меч прошел сквозь металлизированную ткань костюма, кожу, мышцы и кость, как раскаленный нож сквозь масло. Отрубленная кисть отделилась от тела, в пол ударила струя крови. Однако вместо того, чтобы заорать от боли и выйти из игры, штурмовик, оскалившись, ринулся вперед и замахнулся своей оглоблей. «Да блин, они что, вообще ничего не чувствуют?» Шагнув вперед и в сторону, я оказался за спиной Стоуна. Чтобы не тратить драгоценные секунды на разворот, перехватил меч обратным хватом и резко ткнул назад. Есть! Лезвие легко преодолело едва заметное сопротивление плоти и вошло до середины. Все еще держась за рукоять, я развернулся и пинком снял тело штурмовика с меча. Стоун по инерции пробежал несколько шагов и с грохотом завалился вперед. Готов, минус один. Иконка концентрации фокуса в интерфейсе мигнула и погасла. Заряд кончился. Впрочем, толку с нее. Если обычных бойцов за время действия способности я успевал чуть ли не десяток нашинковать, то с этими обдолбышами концентрация практически не давала мне преимущества. Кажется, остимы очень сильно недооценивают. Не удивлюсь, если в основе лежит какая-нибудь экспериментальная разработка Sci-Fi Medical, которую обкатывают на полигоне, а наркотик в нее добавлен исключительно для того, чтобы подсадить подопытных и заставить принимать препарат снова и снова. Ни один боевой коктейль такого эффекта не дает. Впрочем, сейчас и шашня New Vision Sci-Fi Medical и явно незаконность этого эксперимента мне до лампочки. Тут бы живым остаться. Кажется, Слай понемногу выдыхался, а вот Тибек уже успел вскочить на ноги и снова пошел в атаку. Что ж, кажется, у меня вырисовывается стратегия дальнейшего боя. Скаут обрушился на меня настоящим ураганом, и некоторое время я был занят исключительно тем, что отражал его удары. О том, чтобы контратаковать, сейчас даже и речи не было. В отличие от Слая и Стоуна, которые размахивали своим оружием, как грабители в подворотне, обломками труб. Тибек явно умел фехтовать, а учитывая, что мой уровень владения холодным оружием был примерно на том же уровне, что у штурмовиков-воронов, приходилось мне туго. Один из ударов уже срезал с меня наплечник, второй едва не располосовал щеку. Проклятие, кто бы мог предположить, что моя жизнь может зависеть от умения размахивать силовыми железяками. Знал бы, с детства тренировался бы. Но, увы, увы. Ладно, к дьяволу. Будем импровизировать. Разорвав дистанцию длинным прыжком, я подбросил меч, перехватил его за рукоять горизонтально и сделал то, на что никогда не пошел бы настоящий мечник. На манер копья швырнул свое оружие в Тибега. Отбивая летящий клинок, скаут раскрылся всего на секунду, но этой секунды мне хватило. Вновь активировав концентрацию фокуса, я подпрыгнул с разворота и ударил Тибега ногой, одновременно запуская ножной ускоритель. Прямой в голову, усиленный ударом гравитационной волны, сбил скаута с ног, отбросив в сторону и заставив выронить клинки. Не обращая внимания на бетнувшегося ко мне Слая, я оттолкнулся от пола и прыгнул вперед, замахиваясь для удара. Нужно отдать скауту должное. Удар он держал прекрасно. Даже валяясь на полу в нокдауне, Тибек умудрился выставить блок, пытаясь закрыться. Вот только он не учел один фактор. Бить я его собирался не кулаком. Звякнули выскочившие из перчатки клинки, вспыхнуло сияние силового поля, и лезвие пробили при плече скаута, прибивая его к полу. Зрачки Тибега расширились, он дернулся, пытаясь бросить меня, но я уже замахнулся второй рукой. Удар! В этот раз скаут умудрился не просто выставить бесполезный блок, но и отвести мою руку в сторону, так что удар нацеленный в грудь пришелся в плечо. Тибег же в это время изо всех сил извивался, пытаясь охватить меня ногами. На пол упала огромная тень, и я рванулся в сторону, инстинктивно понимая, что именно сейчас произойдет. Перекатившись на спину вместе с нанизанным на лезвие скаутом, я поднял его перед собой, прикрываясь будто щитом. Глаза Тибега широко распахнулись. Секунду назад, лежа на спине, он видел, что именно собирается делать нависший над нами Слай. Скаут открыл рот, намереваясь что-то выкрикнуть, но было уже поздно. Размахнувшийся для смертельного удара киборг не успел остановить свое оружие. Клинок вонзился в спину Тибега, вышел из груди и неминуемо прибил бы меня к полу, не извернись я в последнюю секунду. Бок обожгло болью, я зарычал, и, потянув ноги к груди, что было силы распрямил их, толкая умирающего скаута навстречу киборгу. Слай, не ожидавший такого хода, пошатнулся, теряя равновесие, и я использовал этот момент, чтобы, перекатившись через плечо, вскочить на ноги. Бок резануло болью, в плечо впились иглы инъекторов, но дожидаться, пока подействует обезболивающее, мне было некогда. Слай, швырнув безвольное тело скаута, снова был готов к бою. Я кинул быстрый взгляд на меч, лежащий в нескольких шагах от киборга, и поморщился. «Ладно, будем работать с тем, что есть». Взревев, киборг бросился вперед. И дальше времени на то, чтобы думать и оценивать ситуацию, у меня не было. Невзирая на громоздкость фигуры, двигался Слай со скоростью, поддерживать которую без концентрации фокуса я мог лишь на пределе сил. Активировать концентрацию сейчас я не мог. Биоботы бросили все силы на регенерацию организма, и шкала энергии неумолимо просаживалась. Приходилось обходиться собственными силами, коих оставалось не так уж и много. Оружие в руках Слай превратилось в гудящее колесо. Уже несколько раз я был на волосок от серьезного ранения, успевая отпрянуть в последнюю секунду. Один из ударов срезал гранаты подсумок, еще один прорезал перчатку, оставив на ладони глубокую кровоточащую царапину. Киборг медленно, но уверенно теснил меня к стене зала, намереваясь зажать там и нашинковать на десяток маленьких алтаев. Однако я с таким раскладом был категорически не согласен. Ощущать себя цельной во всех отношениях личностью как-то приятнее. Нужно срочно что-то менять. Отскочив в сторону после очередного выпада киборга, я едва не упал, споткнувшись о не кстати подвернувшееся кресло. Или кстати. Схватив кресло за спинку, я крутанулся вокруг своей оси и запустил его в Слая. Нанести киборгу хоть сколько-нибудь заметный ущерб, таким образом я даже не надеялся. Но время выиграть удалось. Слай с рыком разрубил колесо, на миг замедлившись. Я же улучил момент и, собрав оставшиеся силы, рванул вперед и в сторону, обходя киборга с фланга. Слай развернулся, вскидывая свое оружие, но я не собирался его атаковать. У меня была другая цель. Перемахнув через пульт, я кувыркнулся через голову, подхватил валяющийся на полу меч и вскочил на ноги, поворачиваясь к киборгу. Что ж, уже получше. Хотя бы немного шансов уравнял. Главное, чтобы восстановилась шкала энергии. Действие стимулятора подходило к концу, и двинулся киборг все медленнее, хотя все еще слишком быстро для обычного человека. Слой прыгнул вперед, размахнулся, и наши клинки слились в одно сплошное пятно. Разрезаемый воздух гудел и вибрировал, от клинков при столкновении сыпались искры. И малейшая ошибка со стороны любого из нас могла привести к неисправимым последствиям. И привела, к счастью, не меня. В какой-то момент Слай покачнулся, теряя равновесие, и мой встречный удар, направленный на парирование выпада, пришелся не на клинок его оружия, а на древко, соединяющее два лезвия. Послышался сухой треск, и сияние вокруг клинков погасло. Слай прыгнул в сторону, посмотрел на две половинки оружия в своих руках и, ощерившись, снова ринулся на меня. «Я тебя, сука, и так на запчасти разберу!» Вот только у меня было другое мнение по этому вопросу. В руках Слая сейчас был не один, а целых два клинка, но роли это не играло никакой абсолютно. Без подачи энергии от силового генератора это были не более чем заточенные железяки, которые не могли мне нанести практически никакого вреда. Пойдя на сближение, легко отбил левый клинок в сторону, укоротив его в половину, подставил под удар правого предплечья и, отбросив меч, ударил Слая кулаком в грудь, одновременно выпуская лезвие. Силовые клинки вошли вплоть, попутно перебив несколько кабелей и трубок, и киборг сразу обмяк и замедлился. Развивая успех, я ударил левой, снова вбивая лезвие по самую перчатку. Слай заорал и дернулся вперед. Удар головой едва не заставил меня потерять сознание. И это, несмотря на то, что я был в шлеме. Киборг захрипел и схватил меня за голову обеими руками. Для того, чтобы оторвать голову Рейзеру во время финального боя за звание Стража Предела, мне пришлось изрядно поднапрячься. Но, тем не менее, мне тогда это удалось. Слай же многократно превосходил меня по силе, а если учесть его многочисленные усиления, сейчас меня, по всей видимости, спасало лишь то, что перебитые при ударе трубки отвечали в организме киборга за что-то важное, и он не мог действовать во всю силу. Однако, даже невзирая на это, я чувствовал, что скоро попросту потеряю сознание от нарастающей с каждой секундной боли. Стиснув зубы, я провернул клинки в ране и рванул руки в стороны, разрывая киборгу грудь. Хватка ослабла, Слай издал удивленный звук, а потом я почувствовал, что меня больше никто не держит. Сквозь скачущие перед глазами пятна я смог рассмотреть удивленное выражение, с которым киборг уставился вниз. Я опустил взгляд и вздрогнул. Развороченная грудь киборга представляла собой страшное зрелище. Разорванные внутренние органы, вывернутые наружу ребра. Сложно было даже представить, что вообще может до сих пор поддерживать жизнь в этом изуродованном теле. Слай качнулся и упал на колени, одной рукой опершись о пол. Сняв шлем, я бросил его на пол, сглотнул и шагнул в сторону за мечом. «Я тебя предупреждал», — хрипло проговорил я. «Ты следующий. Ты не поверил. Зря». Встав сбоку от Слая, я взял меч обеими руками, коротко размахнулся и ударил. Отрубленная голова с деревянным стуком ударилась о пол. Вслед за ней на плиты тяжело опустилось изуродованное тело. «Я всегда выполняю свои обещания», — прохрипел я, нагнувшись, чтобы вытереть меч об одежду поверженного врага. «Всегда». Вернув меч в ножны, я оглядел устроенное мной побоище и попробовал понять, что я чувствую. Выходило так, что в основном досаду. Не так я видел возмездие, совсем не так. Обдолбанные уроды отделали слишком легко, даже Слай. Я бы предпочел, чтобы, умирая, твари чувствовали боль каждой клеточкой своего тела. Разве что для Тибега сделал бы исключение. Там, в Миддлтауне, по нему явственно видно было, что происходящее ему не по душе. Даже буркнул что-то извиняющееся, уходя, что, конечно, не снимает с него вины. «Ладно, что-то меня не туда понесло. Главное, что эти ублюдки мертвы». За спиной послышался звук открывающейся двери, и я резко развернулся, выхватывая меч из ножен. Однако, увидев, кто стоит в проеме, медленно опустил его, не веря своим глазам. «Марго?» «Да, это, безусловно, была она. В оранжевом комбинезоне заключенного, перепачканном какой-то дрянью, исхудавшая с грязными волосами, свисающими неопрятными лохмами, сутулившаяся, глядящая в пол. Но это точно была наша снайперша». Увидев, во что превратилась девушка, пышущая свежестью и жизнелюбием даже в суровых условиях полигона, я стиснул зубы и зло покосился на изуродованный труп Слая. «Будь у меня возможность, я бы сейчас удовольствием воскресил его и убил снова. Медленно и мучительно, урод!» «Марго!» Я шагнул вперед. При звуках моего голоса девушка подняла голову и посмотрела в мою сторону ненавидящими глазами. «Что, блин, они с ней сделали?» Марго несмело, будто разучившись ходить, шагнула со ступеньки в зал и, медленно волоча ноги, двинулась в мою сторону. Я не выдержал и бросился ей навстречу. Однако что-то заставило меня остановиться, едва преодолев половину расстояния. Что-то неуловимое на самой грани сознания. Что-то знакомое, что-то непонятное. «Опасность!» Проснулась Элис, и в ту же секунду Марго, оказавшаяся вдруг очень близко, в каких-то 5 метрах от меня, резко вскинула голову, ошпарив меня взглядом абсолютно черных зрачков. «Стань частью Роя!» Оттолкнувшись от пола, девушка прыгнула, а за ее спиной расправились до поры спрятанные 6 суставчатых паучьих лап. «Твою мать!» Я отпрыгнул в сторону, и Марго, то, чем стала Марго, приземлилась на все 4 конечности, растопырив в стороны лапы клинки. Крутанувшись на месте, тварь бросилась в мою сторону, а я снова отпрянул в сторону, чувствуя, как потеют руки в перчатках. Даже понимая, что от Марго ничего не осталось, понимая, что ее личность вытеснена инопланетной мразью, застевшей в мозгу девушки, я не мог заставить себя поднять меч. «Стань частью Роя!» Голос сорвался на виск, уходя в ультразвук такой силы, что мне захотелось бросить оружие и прижать руки к ушам. «Дерьмо!» Новый бросок, и я едва успел уклониться. «Чёрт, я так долго не продержусь!» «А, к дьяволу!» Я поднял меч в положении к бою, когда тварь снова прыгнула, презрев все законы физики, стремительно преодолела разделяющее нас немалое расстояние и врезалась мне в грудь. Удар оказался такой силой, что я не устоял и рухнул на спину. Руку с мечом будто стиснули тисками и приложили о бетон. Зашипев от боли, я выронил меч. Тварь нависла надо мной, прижав к полу, распев на бетоне, раскрыла рот в хищном оскале, демонстрируя длинный раздвоенный язык и зубы, острые как иглы. Паучьи лапы за спиной пришли в движение, согнулись, готовясь к удару. Еще миг и... «Ах ты, мразь!» Смазанное движение, мощный пинок, и сидящая на мне тварь будто сдула. Перед глазами мелькнуло огненно-рыжим росчерком, загудел, завибрировал воздух, разрезаемый синим сиянием, и тварь заорала. Дико, отчаянно, как смертельно раненое животное. Резкий выдох, взмах, и крик оборвался. Я перевернулся на живот, оперся о пол, и кое-как поднялся. Меня потряхивало, и это не было последствием удара. «Тебя вообще ни на минуту одного оставить нельзя, да?» Голос Кайлера звучал, как всегда, ехидно и насмешливо. Девушка стояла над подрагивающим в агонии телом и брезгливо смотрела на темную липкую жидкость, покрывающую лезвие глефы. «Стоило отвернуться, ты уже с какой-то дамочкой зажимаешь». «Замолчи». Видимо, прозвучало в моем голосе что-то такое, что даже Скайлер поняла. Сейчас не время зубоскалить. Девушка внимательно посмотрела на меня, перевела взгляд на труп твари и вдруг замерла. «А, это...» «Да». Я мрачно кивнул, лицо Скайлера стало серьезным. Она покачала головой и тихонько протянула. «Понимаю». И в этот момент стены дрогнули, по ушам ударил гул, и я, резко развернувшись к панорамному окну, выругался. «Сука, сука, сука!» Не в силах больше сдерживаться, я изо всех сил ударил кулаком по пульту. Челнок с эмблемой New Vision, балансируя на реактивных струях, медленно поднимался над стартовой площадкой. Могильные вороны выполнили свою задачу. Корпорат улетел, и я ничего не мог с этим сделать. И что-то мне подсказывало, что на борту он был не один. Грёбаный солнцепоклонник ушел туда, где я никак не смогу до него дотянуться, при всем желании».